Никто ведь не знал, где этот паспорт лежит. Никто не мог найти его под люстрой бабы Нонны. Кроме Алки, да? Да, но ведь она... Это я уже слышал. Кто еще знает, где пробирки с Галатеей? Никто, кроме Алки. Кто знает шифр сейфа? Никто, кроме... Но это чушь, чепуха, нелепость, она же убита. А если нет? Кира уставилась на Максима расширенными, остановившимися глазами. «Ладно», — сказала чужим голосом, — «тебе еще будет стыдно за все это, потому что у Алки нет никакой надобности проделывать эти аферы с моим паспортом. У нее есть свой, собственный загранпаспорт. Мы одновременно получали визу». «Вместе?» — перебил Максим с досадой, уворачиваясь от черного «Шевроле», который, похоже, возомнил, что он один на шоссе. «Вместе что? А, визу получали?» «Нет. Алка одна ездила в Москву. Я тогда заканчивала отчет и привезла оба паспорта». «И ты видела ее визу?» «Своими глазами видела?» «Да», — выпалила Кира, но тут же призадумалась. «Нет». «А зачем?» «Алка сказала, что у нее все в порядке». «И ты поверила?» «Ну еще бы!» — завел глаза Максим. «А вообрази, что она тебе соврала, и визу ей не дали». «Это еще почему?» «Да потому что...» — Максим нетерпеливо мотнул головой. «Мало ли в чем она могла быть замешана. Например, во время вашей последней поездки у нее не было никаких проблем с полицией». «Ни с полицией, ни с милицией, уверяю тебя», — улыбнулась Кира. «А вот у этого парня они точно будут», — сердито воскликнул Максим, уворачиваясь от очередного черного «Шевроле», которые на этой трассе плодились и размножались, как мушки-дрозофилы на заплесневелом ломтике лимона. «И у Алки, возможно, тоже были, просто ты о них не знаешь». «Ну да», — саркастически хмыкнула Кира. «А ты, разумеется, знаешь. Интересно, откуда?» «От верблюда, конечно», — честными до прозрачности глазами глянул на нее Максим. «Я тут, пока ты спала, опять связался с моим вездесущим дружком, который в нижнем верхних эшелонах обретается. Он мне кое-что порассказал о твоей подруге». «Да что вы все, с ума посходили!» — взревел Максим, делая немыслимый пируэт, чтобы избежать столкновения с черным «Шевроле». И вдруг Кира поняла, что это один и тот же автомобиль. Какой, однако, однообразный в определенном смысле день. То серая «Волга» Фридунского моталась по шоссе, как тень отца Гамлета, теперь вот черный «Шевроле» привязался. «Чего ему от нас надо?» — опасливо оглянулась она. «Вот опять жмется?» «Да это ведь тот придурок, которого я ненароком на обочину отбросил», — с досадой проворчал Максим, увеличивая скорость. «Реванш ему, видать, нужен». «А я колобок, колобок, я от бабушки ушел, я от дедушки ушел, а от тебя, черномазый, и подавно уйду». После этих слов москвич полетел вперед, как тополиная пушинка, к великому изумлению «Шевроле», который, конечно, не ожидал такой прыти от неказистой машинки. Кира, признаться, тоже с недоверием смотрела, как зашкаливает стрелку скорости. Однако «Шевроле» не сдался и пустился вдогонку, да так резко, что на повороте вдруг слетел с дороги на обочину, накренился, перевернулся и замер на боку. «Да чтоб тебя волки съели!» — простонал Максим до отказа, выжимая педаль тормоза и придерживая Киру, чтобы не клюнула носом в распахнувшийся бардачок с ребрышками магнитофонных кассет. Прихлопнув бардачок, он с тоской взглянул на Киру. «Проехали-то всего ничего, какую-нибудь тысячонку верст, а нагляделись, а налюбовались. Хоть роман автомобильный пиши». «Ну что, пошли посмотрим на нашего хулигана. Это не шоссе, это трек каскадерский какой-то». Вышли и на деревянных от долгого сидения ногах побрели туда, где, чуть съехав под откос, крутил колесами громоздкий автомобиль. Кира оглянулась.